Поэтому крестьяне и рабочие гуляй-поле не раз говорили на своих собраниях о том, что нужно быть осторожными и не полагаться на блок революционных партий. От них попахивает чем-то специфическим, обращающим на себя особое внимание. В Екатеринослав вследствие крушения нашего поезда мы приехали на день позже, чем нужно было. Однако на открытие съезда не опоздали. Делегаты были все в сборе, но съезд еще не открывался. В рядах руководителей созыва этого съезда чувствовалась какая-то тревога, суета. Выше я уже упоминал, что в это время в Екатеринославе существовали 4-5 самостоятельных городских властей. Здесь была власть, еще крепко хватавшаяся за Керенского, власть украинцев, хватавшаяся за Центральную Раду с ее уже официально существовавшим секретариатом, правительством. Здесь была и власть каких-то нейтральных граждан, а также своеобразная власть матросов, прибывших несколькими эшелонами из Кронштадта. Матросов, которые держали направление против Каледина, но по пути свернули в Екатеринослав на отдых. Наконец, власть Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, во главе которого в это время стоял анархо-синдикалист товарищ Гринбаум, человек в высшей степени деликатный и с железной революционной волей. Жаль только, что в этот период его использовала большевистско-лево-эсеровская власть. Его авторитет был настолько силен, по крайней мере, в его переговорах с командирами украинизированных частей из бывших Преображенского, Павловского и Семеновского полков, которые в это время прибыли из Петрограда и были расположены в Екатеринославе, что не ведись эти переговоры с ними под непосредственным руководством Гринбаума, большевики, Квиринг, Гопнер и Эпштейн, а также левые эсеры, Попов и другие, ничего не сделали бы и были бы выгнаны из Екатеринослава. Момент был такой, что все зависело от силы оружия. Эта сила была за украинизированными воинскими частями и части рабочих и обывателей города. Товарищ Гринбаум убедил высшее командование этих воинских частей стать на сторону Совета, и благодаря этому Совет окреп и созвал губернский съезд. Характерно, что большевики и левые эсеры в самую грозную минуту отходили назад, выдвигая товарища Гринбаума. А когда гроза сравнительно улеглась, вышли вперед сами и стали руководить губернским съездом. Итак, съезд открылся после обеденной поры. На другой день я выступил с докладом от гуляй-поля, в котором попутно задел украинских шовинистов за их беспочвенные выступления от имени губернской селянской спилки, указав съезду ряд районов, где крестьяне не признают политики этой спилки. Это мое выступление обозлило шовинистов. Они в числе 7 человек запротестовали перед съездом, говоря, что съезд созван на незаконных основаниях. От районов и властей представителей крестьян и рабочих не должно быть. Из представителей действительными должны считаться только те, кто прошел на уездных съездах в делегаты на губернский съезд. Они требовали, чтобы делегаты от гуляй-поля не выступали на съезде, а присутствовали на нем только как гости. Крестьянские делегаты, а также вожди большевиков Квиринг и Эпштейн запротестовали против такого требования украинских шовинистов. Съезд его отверг.